16. Ближе к ужину Тед отправился добыть какой-нибудь китайской еды. Ему до зарезу требовалось накуриться, но он не хотел дымить на отце. Заначка осталась дома, и по дороге в Нефритовую гору, китайский ресторан в конце 2-й авеню в Нью-Йорке, он зашел в ямайский ресторан под названием «Бруклинский джерк» и купил там пакетик расты за 5. Почти сплошь стебли и семечки. Все равно дрова, лишь бы грела. Тед посмеялся про себя. Все равно трава, лишь бы грела. Скрутил в машине косячок и скурил его дотла. Ему тут же полегчало. Он закрыл глаза и прислушался к Регги, долетавшему из ресторана клочком карибского неба. Но Регги приходилось перекрикивать адское диско, что вопило из проезжавших машин. В то лето диско было везде. А над предыдущим властвовал сын Сэма, Дэвид Берковиц, американский серийный убийца со своей сверхнастоящей бойней и главенством в таблоидах. Теперь же никто не желал ничего настоящего, и диско эскапистским требованиям вполне соответствовало. Но как же Тед его не выносил? Лихорадка субботнего вечера, по мнению Теда, была хуже бубонной чумы. Даже Стоунс, когда-то парни с хардроковым зачетом, герои плакатов, заполонили собой чарты с убийственной, хастлопригодной «Скучаю» и ее дебильной басовой диско-партией. Уайман убрал Ричардса, а Джаггеру, похоже, было насрать, пел себе дальше. Мамочкам можно было, наконец, выдохнуть. Мик на поверку оказался не Антихристом, а Тони Орландо. И хотя Тед, может, и не против был бы, если бы по нему сохли девчонки-пуэрториканки, «Скучаю» — все, что нужно было знать о плачевном состоянии поп-музыки летом 78-го года. В ноябре, после чемпионата мира, Род Стюарт еще озвучит «Надир падения рок-н-ролла» песней «Ну и как я сладкой?» «Хер там», — ответил бы Тед, — «ты нелепый». Но это ж Род Стюарт. Он всю дорогу был этаким клоуном с отличным хайром. А тут Стоунс. Это вам не Дилан подался в электричество. Это Дилан Донну Саммер изображает. Это Грег Колман начал ухлёстывать за Шер. Танцевальная музыка безо всякого смысла. Лирический субмаразм. Диско отстой. Вот надпись на футболке, что надо. Тед попытался оградить разум от проникновения в него через уши последнего танца из уличных транзисторов. Затем пришлось отбиваться от кошмарных братьев Гибов и от подарочка клятого младшенького из этого писклявого, протейского и, похоже, бесчисленного австралийского клана теневых танцев номер 1 по билборду. Тед постарался настроить внутренний слух на Боба Марли, добродетельно струившегося из бруклинского джерка. Регги с битом работала по-настоящему, в ней гитара и бас менялись местами. Гитара подавала ритм, а бас крал мелодию. Революция! Боб желал спеть Теду, что ему не надо волноваться, что все до последней мелочи будет в порядке. Ой, ну не знаю, Боб, не знаю. Но Боб Марли — свой чувак. Боб говорил, когда куришь траву, она являет тебе тебя. С этим Тед не спорил. А еще он соглашался и с обратным, что трава прячет тебя от тебя. Ему по нраву было и то, и другое, по нраву противоречие. В сознании всплыл образ давно покойной матери. Лицо на коробке со стиральным порошком, как миссис Порядок. Странно, это и словно бы со смыслом, но с каким? Привести жизнь в порядок? Неизвестно. Тед закрыл глаза и выпихнул коробку с порошком прочь из головы. Одного родителя явить, другого скрыть. Разбираться с родителями надо по очереди. Одного сейчас более чем достаточно.